Глава 29. Когда Альвес Виттаретта вошла в логово босса на верхнем этаже башни Диджифлат, Антон Озмен сидел за своим столом, яростно стуча по клавишам ноутбука. Не переставая печатать, он поднял глаза, оглядел свою помощницу через очки в металлической оправе и почти незаметно кивнул. Она села в кресло из кожи и хрома и замерла в ожидании. Озмен продолжал печатать, иногда быстро, иногда медленно, еще минут пять. Наконец он отодвинул от себя ноутбук, оперся локтями от черной гранит и уставился на своего адъютанта. «Захват Secure SQL?» — спросила Альвес Виттаретта. Озмен кивнул, массируя сидеющие волосы на висках. «Нужно было проверить, на месте ли отравленная пилюля!» Она кивнула в ответ. Ее босс любил враждебные захваты не меньше увольнения своих сотрудников. Озмен вышел из-за стола и сел в другое кресло из кожи и хрома. Его высокая худая фигура была натянута, как струна, и Альвес Виттаретта могла догадаться о причинах этого. Озмен показал на таблоид, лежавший на столе между ними. «Рождественский номер пост». «Я полагаю, вы это видели», — сказал он. «Видела». Предприниматель поднял газету, брезгливо поморщившись, словно держал в руках собачьи экскременты, и открыл ее на третьей странице. «Грейс Озмен», — процитировал он с плохо сдерживаемой яростью. 23-летняя бездельница, не имеющая других интересов, кроме как тратить деньги папочки, предаваться незаконному употреблению наркотиков и вести паразитический образ жизни до тех пор, пока в суде ей не дали по рукам за то, что она в пьяном виде за рулем сбила 8-летнего мальчика и скрылась с места происшествия, после чего мальчик умер». Неожиданным свирепым движением он разорвал таблоид на две части, потом на четыре и пренебрежительно швырнул обрывки на пол. «Этот Гарриман не хочет оставить ее в покое. Я дал ему шанс заткнуться и жить дальше. Но этот ублюдок-говноед продолжает макать меня в дерьмо, марая доброе имя моей дочери. Что ж, его шанс пришел и ушел». «Хорошо. Вы знаете, о чем я говорю, верно? Пришло время прихлопнуть его. Прихлопнуть, как комара. Я хочу, чтобы этот грязный пасквиль стал последним, что напишет этот мерзавец о моей дочери». «Я понимаю». Озмен посмотрел на свою помощницу. «Вы действительно понимаете? Я не имею в виду просто напугать его. Я хочу, чтобы он был нейтрализован!» «Я вам гарантирую». Губы на узком лице Озмяна дрогнули в неком подобии улыбки. «Я предполагаю, что после нашего прошлого разговора вы продумали надлежащий ответ». «Конечно». «И?» «У меня есть кое-что исключительное. Нечто такое, что позволит не только достичь желаемой цели, но и выполнить это с иронией, которую вы оцените». «Я знал, что на вас можно положиться, Изабель. Расскажите мне, что у вас на уме?» Альвес Виттаретта начала объяснять. Озмен откинулся на спинку кресла, слушая ее бесстрастный, четкий голос, рассказывающий о самом аппетитном плане. По мере того, как она говорила, улыбка вернулась на его лицо, только теперь это была искренняя улыбка, которая задержалась надолго.